Глава 21. В тот вечер, кажется, ударил первый морозец. Лужа затянула стеклом. Время от времени принимался идти мелкий снег, но его разносило резким порывистым ветром. За то время, что Нюра не была в Долгове, здесь многое изменилось. В первую очередь изменился социальный состав города за счет эвакуации сюда некоторых важных учреждений и в их числе нескольких научно-исследовательских институтов, двух театров, части Московской писательской организации и киностудии документальных фильмов. Резко повысился уровень культурного обслуживания населения. Такой исторический сдвиг характерен для времен, когда недоразвитые народы бывают покорены более цивилизованными нациями. В связи с поднятием уровня цивилизации и наплывом большого количества людей, хотя и преданных системе, но сильно обовшививших, в городе был построен новый санпропускник и значительно расширены штаты тех, кому надо. В ведение учреждения было передано примыкавшее к нему здание конторы «Загод живсырье». Теперь оба эти здания были обнесены общим забором с зелеными воротами и домиком при нем, представлявшим собой одновременно и проходную, и приемную, где круглосуточно дежурил человек, принимавший устные и письменные заявления граждан. То есть, если вдаваться в подробности, то дежурили, очевидно, несколько человек. Не может же один бессменно. Но люди, бывавшие там, утверждали, что дежурные были похожи друг на друга, как близнецы. Может быть, они отличались друг от друга группой крови или отпечатками пальцев. Может быть, если долго пожить с ними вместе, можно было бы, в конце концов, увидеть в них и другие различия. Но никто из запрошенных автором свидетелей с ними не жил. Никто этих различий и не заметил. Так вот, человек, которого описывают свидетели, носил штатский серый костюм, был средних лет высокий, коренастый, с приветливым, недоверчивым взглядом. Он предложил Нюре табуретку и записал с ее слов рассказ о совершившейся краже. Когда же Нюра спросила, нельзя ли ей увидеться с Чонкиным, или передать передачу, или в крайнем случае хотя бы записку, штатский улыбнулся, развел руками и сказал, что ни то, ни другое, ни третье сейчас совершенно невозможно, потому что в деле Чонкина обнаружились новые обстоятельства, которые выясняются. Какие обстоятельства, штатский сказать не мог, но пообещал, когда что-нибудь прояснится, мы вас позовем. На вопрос Нюры, не может ли она повидать нового начальника, штатский снова развел руками. Увы, он сейчас очень занят.